Эпилог. «Нет, это не дело, а просто сказка!» — радовался как ребенок подполковник Мельников. «Просто классика криминалистики! Можно студентам рекомендовать в качестве учебного пособия! Ты понимаешь, о чем я, Таня, а? С доказухой такой шоколад я даже не помню, когда в последний раз такое было! Вещественные доказательства, парик, очки и прочее барахло, раз!» — принялся загибать он пальцы. «Свидетельские показания соседа и соседки с опознанием, два!» Запись телефонного разговора – это уже как косвенное. Три. Ну, просто праздник души. Вот бы все дела были такими, а, Таня? Ну, чего ты молчишь-то? Не рада, что ли? Подполковник обиженно посмотрел на меня. Я сидела напротив в его кабинете и лишь улыбалась, наблюдая за эмоциями Мельникова. «Ничего, ничего», – успокаивающе махнула я ему рукой. «Я очень рада за тебя, Андрей. Только, помнится, ты настаивал на версии о несчастном случае. Забыл?» Поддела я его. И даже слушать не хотел моих аргументов. Всерьез их не воспринимал. А вот теперь представь, что было бы, если бы ты так и остался при той версии, а? Дело бы просто закрыли и тут же забыли о нем, списав в архив. И никто бы не вспомнил и не оценил твоих аналитических способностей. Насмешливая ты, Иванова, с досадой проговорил Мельников, почесав ухо. Я же тебе уже принес и свои извинения, и свою благодарность, и гонорар ты получил от клиента двойной. А тебе все мало. «Ненасытная ты!» «Ошибаешься!» — шутливо погрозила я ему пальцем. «Просто я хочу, чтобы ты и впредь не забывал и прислушивался ко мне с большей серьезностью». «Обещаю!» — стукнул себя в грудь Мельников. «Вот прямо сейчас обещаю и даже присягаю!» Он прикоснулся к своим подполковничьим звездам на погонах. «Кстати!» — покосилась я. «Когда повышение-то получишь? По моим подсчетам, давно пора полковником становиться!» «Я с тобой полностью согласен, Таня», — подхватил Андрей. «Но, увы, у начальства порой бывает свое мнение, которое по совершенно непонятным мне причинам идет вразрез с нашим. Так что пока молчат, заразы. А я так надеялся», — вздохнул он, и в голосе его появились печальные нотки. «Ничего, потерпи», — сказала я. «Не последнее это дело в нашей с тобой практике. Кстати, как там это Воронкова-то? Признание подписала?» «Ты знаешь, такая зараза оказалась упертая!» — с каким-то даже удивлением ответил Мельников. «Видимо, темное прошлое, общение с уголовниками и знание их законов дают о себе знать. Соблюдала принцип никогда ни в чем не сознаваться до последнего». «Что, так и не подписала?» — неприятно поразилась я. «Ну, и мы тоже не лыком шиты!» — успокоил меня Мельников, махнув рукой. «Приперли все же к стенке красавицу. Сломалась она». Понимала, видимо, что на суде все равно не отвертеться. Доказательства-то железные. Так что ждем вас, Татьяна Александровна, как одного из свидетелей на процессе. «Это пожалуйста», — кивнула я. «Ты же знаешь, я человек законопослушный». А спустя две недели я была приглашена в ресторан «Зеленая луна». Пригласившей стороной были Владимир Петрович Мелехин и Маргарита Андреевна Зеленцова. Для встречи была выбрана отдельная кабинка, в которую меня проводил встретивший у входа Владимир Петрович. А там дожидалась Маргарита Андреевна. «Как ваше самочувствие?» Первым делом поинтересовалась я у Мелехина, когда мы расселись. «Сердце пошаливает, но в общем он весьма бодр», улыбнулась Зеленцова, ответив за него. «Я очень рада, потому что пережить вам, конечно, пришлось, не дай бог никому». «Я думаю, что мы все это переживем вместе. Правда, Володя?» Маргарита Андреевна заглянула в лицо Мелехину. Тот, словно очнувшись от какой-то спячки, ответил почти машинально. «Да, да, конечно». Я почувствовала, что, несмотря на воссоединение, полная идиллия в этой паре установится еще не скоро. Мелехин показался мне слишком амбициозным и эгоистичным для того, чтобы составить счастье, склонной к самопожертвованию учительницы Зеленцовой. Однако она любит его, а, следовательно, способна вынести многое. «Мы вам очень благодарны, Татьяна Александровна», — снова от лица обоих сказала Зеленцова. «Не будь вас, убийцу никогда бы не вывели на чистую воду». Я кивнула в ответ, показывая, что благодарность принята. «А что с господином Крупновым?» Решила я перевести разговор на другую тему, обратившись к Мелехину. «Ведь он, как ни крути, стал инициатором. Справедливости ради, надо отметить, что Кристина не собиралась убивать Олесю. Просто обстоятельства сложились таким образом, что ее порочная натура показала себя полностью». «Работа в этом направлении ведется», — сухо ответил бизнесмен. «Он свое получит. Правда, сейчас тяжело». Он состроил несколько страдальческую мину и откашлялся. И вообще выглядел так, как будто отвечал на вопросы во время пресс-конференции. Вежливо, но как будто вынужденно. «Налоговая полиция все никак не отстает», — пояснила Маргарита Андреевна. «Мы справимся», — отрезал Мелехин. «Алексей поможет, разберется. Он толковый парень». Мелехин, видимо, питал явную слабость к адвокату Привольному. Я же обратила внимание на яство, которое принес официант. Это был черепаховый суп, коктейль из креветок и котлеты из рябчиков. Все экзотические блюда заказал сам Мелехин, поставив меня перед фактом и подчеркнув. Это лучшее, что есть в меню данного ресторана. Привыкнув к мысли, что он человек авторитарный и бескомпромиссный, я не стала даже возражать. Собственно, эта встреча в Зеленой Луне была ритуальной. Отметив, что суд над Кристиной состоится скоро, и выразив удовлетворение по этому поводу, Мелехин и Зеленцова высказали массу комплиментов мне как детективу и человеку. Было ясно, что на этом наше знакомство, видимо, можно будет считать законченным. Я получила причитающиеся деньги и признание клиентов. Но человеческого общения по большому счету не получилось. Во многом из-за Мелехина. Я подумала, что, видимо, слишком глубоко влезла в его личную жизнь. А самовлюбленные и властные люди не любят подобного. Допускают в экстремальных ситуациях, но потом, когда все успокаивается, снова принимают на себя достаточно холодный и самодовольный вид. Впрочем, мне тоже все равно, что про меня думает Мелехин. Мне больше понравилось общение с Маргаритой Андреевной, ненапыщенной и доброжелательной женщиной. А Мелехин, по всей видимости, слишком занят мыслями по поводу перспектив своего бизнеса и разборок с Крупновым. Что ж, это его проблемы, к которым я теперь не имела никакого отношения. Привольному-младшему я позвонила сразу же после окончания своего расследования. Сухо сообщила ему, что вина Кристины Воронковой в убийстве дочери его шефа практически доказана. И не стала ничего больше говорить, лишь пожелала спокойной ночи. Я также решила ничего не рассказывать Мелехину, что Привольнов замешан в кознях Крупнова и Кристины. Все же мне было его немного жаль. Тем более, что именно он инициировал расследование и являлся моим клиентом параллельно с Владимиром Петровичем. К тому же, если Мелехин начнет копать, он все равно изобличит Привольного. А если нет, то бог с ним, с Лешенькой. Все равно когда-нибудь в чем-то другом проколется из-за своего безволия. А может быть и нет. Может быть, сумеет взять себя в руки и исправить некоторые неприглядные стороны своего характера, подумала я, глядя на пару Мелехин-Зеленцову. Ведь жизнь – штука непредсказуемая. Кто мог предполагать, что они снова будут вместе? Все течет и все изменяется. И никогда наперед не знаешь, где упадешь, где поднимешься, где потеряешь, а где приобретешь.